Вечером Дарья создала заклинание малого исцеления. Чувствуя себя значительно лучше, я самостоятельно поел. Перед сном меня опять связали, и немного покрутившись, я уснул. Я уже немного привык к утренним морокам, потому, проснувшись, чуть-чуть полежал с закрытыми глазами. Лишь когда полностью осознал, что уже не сплю, и приготовился встретить нечто страшное, разлепил веки. Увидел заглядывающего в пролом огромного демона и облегченно перевел дух. «Не так уж и страшно». «Как ты, Дарт?» — спросила меня Дарья. «Нормально, сегодня нормально», — сказал я. «Похоже, заклинания малого исцеления все больше повреждают внедрившуюся в меня структуру. Этот морок был не так страшен». «Это хорошо», — обрадовалась девушка. «Конечно, хорошо», — согласился я. «И, кстати, мои запасы энергии начали восполняться». «Отлично», — сказал Корой. «Чем скорее ты излечишься, тем лучше». «Ага», — сказал Улис. «Скорее бы убраться отсюда». Прошлой ночью огромный демон сожрал всю падаль, а дождь смыл кровь. Отсутствие пищи должно было успокоить демонов, но этого не случилось. Весь день из леса на улицу наведывались разные твари. В одиночку или группами они подходили к месту моего боя и, обнюхав все, шныряли по улочке. Не найдя ничего съедобного, уходили. Такое поведение демонов изрядно нервировало охотников. Ясно было, если твари не угомонятся, выбраться отсюда будет очень сложно. Медленно тянувшийся день закончился. Я уже истомился, когда накопится достаточно энергии, чтобы создать заклинание. После ужина Дарья предложила подлечить меня, но я отказался. Прошло еще около часа, и я попросил подать из сумки свиток. Взяв его, я направил энергию в структуру заклинания. «Теперь все в порядке», — довольно сказал я, ощутив, как по телу пронеслась волна холода. «Славно», — сказал Гелим. «Тогда остается только решить проблему с твоим перемещением». «Завтра пойду разбираться со статуей», — решил я. «Ты понял, из-за чего не можешь покинуть это место?» — спросил Корой. «Нет пока», — сказал я. «Завтра буду с этим разбираться. Пройдусь по округе, определю периметр воздействия. Потом останется только определить центр местности, по которой мне позволено передвигаться, и найти управляющую структуру. Хотя я уверен, что центром является статуя. Слишком уж она необычная». «Разумный план», — одобрил мою задумку Корой. «А если тебя снова ментальным заклинанием накроет?» — спросила Дарья. «С этим мне ничего не поделать», — вздохнул я. «Придется надеяться на лучшее». «Надежда — это хорошо», — сказал Гелим. «Но тебе необходима вера, а не надежда. Верь в то, что добьешься своей цели, и ничто не сможет остановить тебя». «Кроме смерти», — пробормотал Улис. «Она может справиться и с надеждой, и с верой». «Улис, помолчи», — попросила его Дарья. «Ладно, отдыхать пора», — сказал Корой. «Завтра Дарт разберется с заклинанием, и мы двинемся отсюда». «Хорошо бы», — пробормотал Улис. Охотники завалились спать, и я закрыл глаза. Полежал немного, обдумывая свои завтрашние действия, и уснул. Встал вскоре после восхода, сделал небольшую разминку, проверяя, как все зажило. Усталость чувствовалась, и левая рука немного ныла, но остальное было в норме. «Ну да мне не в бой идти», — утешил я себя. «Левую руку можно и не напрягать». «Все в порядке?» — спросил наблюдавший за мной Гелим. «В полном», — заверил я охотника. «Я с тобой пойду», — сказал охотник. «Не к статуе, конечно, а периметр обойти». «Так надежнее будет». «Хорошо», — согласился я. «Если хочешь, иди». Поднявшиеся охотники на скорую руку приготовили завтрак. Перекусив, я стал собираться. Нацепив перевязь с мечом, я взял с собой арбалет, 5 обычных болтов и 2 болта дварфов. Спустившись с чердака, подождал, пока слезет Гелим, и мы отправились к озеру. Удалившись от домов на 100 ярдов, я почувствовал боль. Срубил растущее рядом деревце и отметил это место. Свернув направо, пошел дальше, ориентируясь на силу боли. Если боль усиливалась, я делал несколько шагов вправо, если ослабевала, влево. Так мы обогнули уцелевшую улочку. Прикинув, что мы прошли примерно половину окружности, я срубил еще одно деревце, оставил возле него Гелима и пошел прямо к первому срубленному дереву. Двигаясь по прямой и считая шаги, дошел до него. Срубил небольшой куст и пошел назад к Гелиму, вновь считая шаги. Отсчитал половину, положил на этом месте куст. Повернувшись на четверть оборота, я вздохнул. В 30 ярдах передо мной была тыльная сторона того огромного здания, хотя и не точно середина. Но это, думаю, можно списать на небольшую неточность. Не мог же я делать абсолютно одинаковые шаги. Похоже, не половину окружности мы с Гелимом преодолели. Если статуя в центре, значит, мы проделали чуть больше трети пути. Ничего, проверить это легко. Сделав еще полоборота, я пошел в лес. Прошел около 200 ярдов и остановился, почувствовав боль. Ага, сходится. Центр окружности расположен за зданием. Развернувшись, начал считать шаги до здания. Затем обошел его, пересек улочку и прошел мимо здания на противоположную сторону. От этого дома удалось пройти немного меньше, чем от самого большого. Подсчитав шаги, я пришел к выводу, что моя догадка верна, и центром периметра является статуя. Я пошел к Гелиму и, объяснив, что его помощь мне не потребуется, отправился к статуе, подошел к зданию, уселся на обломок сброшенного с крыши каменного уродца. Разглядывая статую, немного передохнул. После отдыха воспользовался истинным зрением и осмотрел всю статую. Никакой упорядоченной структуры не заметил. Вся статуя излучала тусклое желтое сияние, характерное для заклинаний сохранности. Обойдя ее по кругу, озадаченно уставился на левую руку девушки. Узкий черный кинжал был видим обычным зрением и невидим истинным. «Бред какой-то», — пробормотал я. «Не бывает вещей, которые не содержат энергии». Забравшись на постамент, я внимательно изучил кинжал. Странный, очень странный. Вроде обычный кинжал из металла, только черный, вроде моего меча. А как присмотришься, кажется, что он из камня вырезан. Странный предмет в руке у этой девицы. Может, это именно из-за него у меня проблемы? Или заклинание охраняет всю статую? Что ж, ничего другого, кроме как попробовать ее разломать, в голову не приходит. Может, когда она будет разрушена, удастся что-то понять. Вытащив меч, я разрубил статую и соскочил с пьедестала. Как и в прошлый раз, лезвие меча прошло сквозь камень, как сквозь воду. Отбежав от статуи, я обернулся и увидел, как она рассыпалась на куски. Я воспользовался истинным зрением и подошел к обломкам. Каждый обломок светился желтым, словно заклинание сохранности было наложено на эти маленькие кусочки, а не на целую статую. Откопав из-под обломков кинжал, я осмотрел его. Ни искорки энергии, словно пустое место. Засунув кинжал за пояс, я обошел обломки по кругу, надеясь понять, как их уничтожить. Подобрав один, я покрутил его в руках и, ничего не надумав, отбросил в сторону. Ударившись о здание, осколок рассыпался в пыль. Озадаченно рассмотрев пятно пыли, образовавшееся на фасаде здания, я повторил эксперимент. Следующий обломок тоже разлетелся пыльным облаком. Воспользовавшись истинным зрением, я бросил еще пару осколков. «Так вот в чем дело», — обрадовался я, заметив, как только обломки удаляются от пьедестала, желтое свечение исчезает. Вот что надо было уничтожать. Подойдя к пьедесталу, начал рубить его. Срубил несколько каменных пластин, добрался до сердцевины. Обнаружив, что последним ударом разрубил вмурованный в камень металлический предмет, я довольно рассмеялся. В металлической оболочке скрывался довольно крупный алмаз. Мой меч рассек его, и теперь мне достались две части алмаза. Вытащив их, я осмотрел все истинным зрением. Фух, облегченно выдохнул я, увидев, что обломки статуи перестали светиться. Похоже, структура была запитана от этого алмаза. Что ж, теперь можно убираться отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Вот здорово, я управился. Теперь заживем, и добычи у нас полно, и книги по магии раздобыл, и руна есть». «Здорово, все просто здорово. А мороки — это ерунда. Доберусь до Гармина и избавлюсь от заклинания». Для проверки я пошел к срубленному на краю периметра дереву. Дойдя до него, прошагал еще сотню ярдов и убедился в отсутствии боли. Мне стало так легко, как никогда в жизни. Еще бы, избавиться от такой напасти. Буквально светясь от радости, я направился к остальным. Забрался на чердак и с улыбкой на лице обвел взглядом охотников. «Удалось!» — вырвалось у Дарии. «Да», — ответил я. «Как и думал, разрушение статуи дало результат». «Боль больше не останавливает тебя?» — спросил Гелим. «Нет», — радостно заявил я. «Можем уходить отсюда хоть сейчас». «А кинжал зачем взял?» — спросила Дарья. «Это же обычный камень». «Очень уж странный этот камень», — сказал я. «Да пусть тащит хоть статую», — сказал Улис. «Лишь бы ничто не мешало уйти отсюда». «Варт, осмотрись», — скомандовал Корой. «Быстро собираемся и уходим». Варт осмотрел через пролом улицу и окрестности. «Демонов нет». «Вот и славно», — потер руки Улис. «Пока их нет, мы уйдем». «Варт, Стэн, с арбалетами вниз», — сказал Корой. «Остальные спускают с чердака мешки». Не тратя время на разговоры, мы расхватали дорожные мешки и спустили их с чердака. В комнате я прицепил поясную сумку с оставшимися у меня свитками и руной. Дварфовые болты отдал Корою, а арбалет пристегнул к дорожному мешку. Собравшись, мы вышли на улицу и зашагали к лодкам. Подобрав валявшиеся возле озера шесты, мы начали пробираться через болото. Находить дорогу среди болот после ливня стало гораздо труднее. Если бы мы шли здесь впервые, то и не выбрались бы, пожалуй, из топи. Через несколько часов мы остановились. Идущий впереди Гелим замер и поднял руку. Чувствуя, как колет амулет, я потер запястье. Настороженно озираясь, мы подтянулись к Гелиму. «Демон», — сказал Гелим. «Обойдем?» — предложил Улис. «Не удастся», — сказал Гелим. «До лодок осталось ярдов 200, а он, похоже, именно там и засел. Придется от него избавиться», — сказал Корой. «Держим арбалеты наготове и потихоньку идем дальше». Осторожно ступая, чтоб не создавать шума, мы пошли дальше. Переместившись вперед, я шел следом за Гелимом, приготовив на всякий случай заклинание молнии. Еще через полсотни ярдов Гелим замер как вкопанный. «Где?» — прошептал я, и охотник указал пальцем на едва заметное темное пятно. Остальные тоже подобрались к нам и принялись разглядывать заросли. «Дарк!» — ахнул Улис и зажал себе рот. «Это же тот здоровенный монстр!» «Похоже, он спит», — прошептал Варт. «Можно попробовать прокрасться мимо него». «Нет», — прошептал Корой. «Ты видел, с какой скоростью он бегает? Если проснется, то до нас доберется за пару мгновений. Нужно его убить, пока спит». «Не знаю, удастся ли его сразу убить болтами», — шепнул я. «Обычные ему вреда не причинят, а дварфовов у нас мало». «Как насчет магии?» — прошептал Корой. «Сможешь убить его заклинанием?» Прикинув количество накопленной энергии, я утвердительно кивнул. «Только мне придется использовать один из найденных свитков», — шепнул я. «Хоть два», — разрешил Корой. «Только уничтожь этого переростка». Открыв поясную сумку, я нашел в нем свиток с заклинанием «Ледяное копье». Осторожно шагая, подобрался к демону поближе и напитал структуру заклинания энергией. Образовавшаяся передо мной гигантская сосулька с огромной скоростью рванулась к демону. С резким хлопком она врезалась твари в бок и пробила ее насквозь. Демон даже зареветь от боли не успел, как умер. Я подошел к нему и посмотрел на зияющую у него в боку дыру около ярда размером. «Эх, и почему я не маг?» — сказал Улис, когда охотники тоже подошли к демону. «Тогда тебе пришлось бы на улице с ригами сражаться», — сказала Дарья. «Нет уж», — помотал головой Улис, — «с ригами я сражаться не хочу». «Идем к лодкам», — сказал Корой. «Демон, конечно, знатный, но любоваться времени нет». Преодолев остаток пути, мы спустили лодки на воду. По расчищенной дороге пробираться было гораздо легче, и мы быстро продвигались к реке. Пройдя больше половины пути, мы перетащили лодки через одно из свалившихся в воду деревьев. Усаживаясь в лодку, я смотрел на мутную воду, когда из нее выметнулась гигантская змея. Раскрыв пасть, она кинулась на меня. Рванув в сторону, я перевернул лодку и свалился в воду. Следующим рывком я выскочил на каменную плиту, и там меня перехватил Варт. «Дарт, ты что, ополоумел?» — спросил он. «Чего ты творишь?» «Змея!» — клацая зубами, сказал я и обернулся. «Какая змея?» — насторожился Улис. «Где?» «На меня бросилась», — пояснил я, с опаской осматривая поверхность воды. «Морок это», — сказал выбравшийся на берег Гелим. «Кроме тебя никто змею не видел». «Проклятье!» — сказал я. «Я так надеялся, что все закончилось». «Хорошо, что мешки в лодку не сложили», — сказал Корой. Варт помог Дарии выбраться из воды, а Корой с Гелимом вытащили лодку. Вылив из нее воду, мы вновь забрались в нее. «На другом берегу Фиара обсохнем», — сказал Корой ежащейся девушке. «Дарт, постарайся сидеть спокойно», — попросил Гелим. «Мороки мороками, а если ты опрокинешь лодку посредине Фиары, кто-нибудь может и утонуть». «Больше не шелохнусь», — пообещал я. «Очень уж неожиданно случилось, вот я и забылся на миг». До берега реки мы добрались без приключений. Перетащив лодки из канала, спустили их на воду и отплыли. Немного побледнев, Дарья вдруг двинулась вперед и обхватила меня руками. Моргнув, я едва не рванулся прочь из лодки, когда на меня бросились змеи. С трудом удерживая себя на месте, я наблюдал, как из воды лезут все новые и новые гады. «Все хорошо, Дарт, все хорошо», — прошептала Дарья, почувствовав мою дрожь. «Здесь ничего нет, успокойся». «Гнусные твари!» — с тоской пробормотал я, наблюдая, как вокруг лодки крутятся десятки змей. Я закрыл глаза, надеясь, что они вскоре исчезнут. Однако, когда я их открыл, змеи так и крутились вокруг нас, а парочка извивалась на дне лодки, пытаясь забраться по моим сапогам. «Мерзость!» — с содроганием выговорил я. «Это самый мерзкий кошмар из всех!» Слава богам, вскоре мы добрались до другого берега, и змеи исчезли. С трудом переставляя ноги, я выбрался из воды и рухнул на землю. «Что тебе привиделось?» — полюбопытствовал Гелим. «Змеи!» — выдохнул я, пытаясь перестать трястись. «Я этих тварей видеть не могу, а они на меня взобраться хотели. Это не морок, а полная жуть». «Чего ты их так боишься?» — спросил Гелим. «Это же морок. Мог спокойно взять их на руки и погладить». «К демонам такие советы!» — содрогнулся я. «Как же ты собираешься со своей Мэри общаться, если не можешь страх побороть?» — спросил Гелим. «Варги тех, кто страх выказывает, и за людей не держат». «Не собираюсь я с ней общаться», — пробурчал я, поднимаясь. «И змей я на дух не переношу». «Потом будешь советы давать», — поторопил Гелима Корой. «Вон там дерево вроде сухое, пойдем туда». Мы перебрались к расположенному в 300 ярдах дереву и развели костер. Пока мы сушились, Варт и Стэн немного поохотились. Через пару часов наш отряд выступил к Гармину. Преодолев до заката 5 миль, мы заночевали возле пересохшего русла, впадавшей в Фиару речки. Ранним утром пошли дальше. Желая немного облегчить путь, шли по старому руслу, хотя оно и отклонялось в сторону от нашей цели. Зато идти по нему было легче, чем по каменным россыпям. Более высокая скорость передвижения позволяла нам быстрее выбраться из пустошей, и мы посчитали такой маршрут правильным. Пройдя пару миль, я на мгновение закрыл глаза и, открыв их, замер на месте. «Дарт, чего ты?» — спросил идущий позади меня Стэн. «Опять морок?» «Трудно быть богом», — прошептал я, делая осторожный шаг и нервно рассмеялся. «Каким богом?» — не понял Стэн. «Что ты видишь?» — спросил Корой. «Пустоши», — прошептал я. «Пустоши и мы видим», — поморщился Корой. «Ты скажи, что необычное видишь». «Пустоши, в 300 ярдов подо мной», — ответил я. Это невероятное ощущение идти по воздуху». «Вот это морок!» — восхитился Гелим. «Страшно, наверное, по небу бродить?» «Еще как страшно», — ответил я. «Не могу решиться шагнуть дальше». «Возьми меня за руку, и я тебя поведу», — предложила Дарья. «Тогда ты сможешь идти с закрытыми глазами, пока морок не рассеется». «Хорошо», — согласился я и взял девушку за руку. Поначалу я шел с закрытыми глазами, изредка открывая их, чтобы проверить, не исчез ли морок. Только он не исчезал, и вскоре я немного обвыкся и открыл глаза. Идти по небу оказалось очень забавно. Очень страшно и очень забавно. Ближе к вечеру мне даже стала нравиться моя прогулка. Жаль, земля под ногами была неровная и постоянно напоминала мне, что иду я не по небесам. На следующий день, проснувшись, я обнаружил, что все затянуто густым туманом. Едва-едва виднелось что-то в паре ярдов. Покрутившись на месте и обнаружив, что туман повсюду, я озадачился. «Гелим», — спросил я у него, — «ты туман видишь?» «Нет никакого тумана», — ответил Гелим. «Откуда в пустошах туману взяться?» «Опять морок», — вздохнул я. «В таком тумане и заблудиться можно». «Ничего, мы за тобой присмотрим», — пообещал Гелим. «Не дадим тебе потеряться». Несколько сот ярдов я брел, почти уткнувшись в спину Дарьи. Стоило мне отстать на пару шагов, как идущая впереди девушка терялась в тумане. Не в силах различить сквозь туман землю, я пару раз споткнулся, едва не сбив Дарью. Она не выдержала издевательств и, как накануне, повела меня за руку. Так, с трудом удерживаясь от ругательств, я брел целый день. Очень уж неприятно быть беспомощным. К тому же день тянулся без конца. Я каждый миг ждал, что морок развеется, но не дождался. Утро следующего дня ознаменовалось для меня гораздо худшим мороком. Открыв глаза, я обнаружил, что совсем ничего не вижу. Вокруг тьма и ни искорки света. «Солнце взошло?» — спросил я. «Сходит?» — отозвался Гелим. «А что, опять туман не дает его увидеть?» «Нет», — сказал я. «Вообще ничего не вижу». «Плохо», — сказал Гелим. «Опять Дарье придется тебя вести». «Ничего, мне не трудно», — сказала девушка. «Скорее бы добраться до Гармина», — сказал я. Моя слепота замедлила наше продвижение. Несмотря на помощь девушки, идти мне было очень тяжело. К тому же на следующий день тьма не рассеялась. Совсем расстроенный, я шел, держась за Дарью. Стараясь избавиться от темноты, воспользовался истинным зрением. Рассматривая искры энергии, сверкавшие повсюду, и светящиеся ауры охотников, я заметил, что идти стало легче. Разобрать что-то, конечно, было тяжело, но хоть понять, где поверхность земли, можно. 5 дней я был слеп, и все это время приходилось пользоваться истинным зрением. В конце концов, я освоился и смог идти самостоятельно. Даже и не представлял, что с помощью истинного зрения можно так много разобрать в окружающем мире.